Казанская икона Божией Матери. Сразу после взятия Казани в 1552 году по повелению Ивана Грозного за три дня в Казанском Кремле был отстроен собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Для поддержания православной веры в городе появился первый казанский владыка, святитель Гурий. Но в 1579 году страшный пожар уничтожил половину Казанского Кремля, и татары заговорили о наказании, посланном пророком. И тогда, по народному преданию, случилось чудо. На пожарище десятилетняя девочка Матрена отыскала уцелевшую икону Богоматери. Это событие тотчас обросло слухами. Икона была завернута в сукно, но когда ее развернули, она якобы вся светилась. От нее исходили солнечные лучи. На ней была изображена Бога-Матерь, склонившая голову к сыну, который поднял руку для осенения крестом верующих. Такой образ Бога-Матери с младенцем еще никто не видел. Икону показали воеводам, потом архиерею. Он признал ее за чудо. По его указанию в городе зазвонили колокола. В народе стали говорить, что икону спрятали православные. Они ждали прихода единоверцев. Стало быть, такая икона способна совершать чудеса. И якобы несколько слепых нищих прозрело и увидело свет. Весть о нахождении иконы Божией Матери, которую прозвали Казанской, дошла до Москвы, до царя Ивана Грозного. Ему очень хотелось увидеть новый лик Божией Матери. И из казанской иконы сделали точную копию, отослали в Москву с описанием всех предшествовавших ее появлению событий и последовавших чудес. Иван Грозный повелел основать в Казани женский монастырь Пресвятой Богородицы на 40 инокинь, в который была помещена найденная икона. С нее сделали несколько копий или списков. В 1612 году вместе с казанским ополчением в Москву прибыла одна из копий чудотворной иконы. Ее вручили князю Дмитрию Пожарскому. Икона, по преданию, помогла освободить Москву от польского нашествия. В 1630 году князь Пожарский в благодарность иконе за помощь в борьбе против иноземных захватчиков выделил средства на строительство на Красной площади в Москве собора, который назвал в честь иконы Казанским. Много лет хранил князь Пожарский эту копию иконы у себя, украсив его оклад драгоценностями. В день освящения собора он внес ее туда. У входа его встречал народ с царем Михаилом и патриархом. С этого дня икона стала почитаться защитницей столицы и охранительницей рода Романовых. Сегодня эта икона хранится в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве, а в Казанском находится новая копия. Еще одна копия иконы была перенесена Петром I в строящуюся северную столицу, где она стала одной из главнейших святынь. Позднее, в 1811 году, в ее честь в Санкт-Петербурге был построен кафедральный Казанский собор. Императрица Екатерина II во время посещения Казани в 1767 году подарила Казанской иконе новую ризу с короной, украшенной бриллиантами, специально изготовленную по ее заказу. До революции Казанская икона Божией Матери находилась чуть ли не в каждой русской семье. Всего было сделано по меньшей мере 10 миллионов копий. К сожалению, в 1904 году собор Пресвятой Богородицы в Казани ограбили. Исчезла святая икона Казанской Богоматери и многие другие ценности. Полиция тотчас приступила к поискам. Вора поймали в Нижнем Новгороде. Им оказался некий Стоян Чайкин. По его признанию, икону якобы бросили в печку, чтобы проверить ее чудотворность, а золотую ризу распилили и продали. Ему не поверили, но никаких следов пропажи обнаружить не удалось. В 1960-х годах эта икона вроде объявилась на Западе. После проверки оказалось, что это всего лишь мастерски выполненная копия. А вот обрамлявшая ее золотая риза была похожа на настоящую. В 1982 году икону выкупили католики. Она стала храниться в Ватикане в покоях Папы Римского. По новейшим данным, усилиями Казанской мэрии и аппарата президента Татарстана, Казанскую икону Божией Матери удалось из Ватикана вернуть в Россию.